В эту душу и в это тело никогда не проникало исступление. Сент-Бёв. Лилиан, привстав, слегка коснулась пальцами светлых волос Робера. «Вы начинаете лысеть, мой друг. Обратите внимание, вам только 30. Пляж совсем не красит вас. Вы, наверное, слишком серьезно относитесь к жизни». Робер поднимает голову и с улыбкой смотрит на нее. «Только не в вашем обществе, уверяю вас». «Вы сказали Малинье, чтобы он приехал к нам?» «Да, ведь вы просили меня об этом». «И одолжили ему денег?» 5000 франков, я же сказал вам, которые он снова проиграет у Педро». «Почему вы хотите, чтобы он проиграл?» «Он азартный игрок. Я наблюдал за ним в первый вечер. Он совсем не умеет играть». «За это время он успел научиться. Хотите пари, что сегодня он выиграет?» «Если вам угодно». «Ах, прошу вас, не принимайте мое предложение как жертву. Не люблю, когда делают что-нибудь без удовольствия». «Не сердитесь. Решено. Если он выиграет, он возвратит взятые у меня деньги вам. Но если проиграет, вы возместите мне потерянное. Согласны?» Она нажала кнопку звонка. «Принесите такайского и 3 бокала. Если он возвратится с 5000 франков, они будут оставлены ему, хорошо? Если он не проиграет и не выиграет, так не бывает. Забавно, что вы им так интересуетесь». «Забавно, что вы не находите его интересным». «Вы находите его интересным, потому что влюблены в него». «Это правда, дорогой мой. С вами можно говорить откровенно». «Но не потому он меня интересует. Наоборот, когда мужчина кружит мне голову, мой интерес к нему обычно остывает». Снова появился слуга, неся на подносе вино и бокалы. «Выпьем сначала за пари, а потом будем пить с выигравшим». Слуга налил вина, и они чокнулись. «Я нахожу вашего Винсента скучным», — заметил Робер. «Скажите, пожалуйста, мой Винсент, как будто не вы познакомили меня с ним». «И потом советую вам не повторять всюду, что он вам скучен. Все быстро поймут, почему вы так часто видитесь с ним». Робер, слегка повернувшись, прикоснулся губами к обнаженной ножке Лилиан, которую она тотчас отдернула и прикрыла веером. «Мне следует покраснеть?» — спросил он. «В моем обществе не стоит стараться. Вам все равно это не удастся». Она осушила бокал и продолжала. «Хотите, я скажу вам, кто вы, дорогой мой? У вас все качества литератора. Вы тщеславны, лицемерны, честолюбивы, непостоянны, эгоистичны». «Вы мне льстите». «Да, все это очаровательно. Но вы никогда не сделаетесь хорошим романистом». «Почему же?» «Потому что не умеете слушать». «Мне кажется, что вас я слушаю очень внимательно». «Вам кажется? Он не литератор, а слушает меня куда внимательнее. Но когда мы вместе, больше слушаю, пожалуй, я». «Он почти не умеет говорить. Это от того, что все время разглагольствуете вы. Я вас знаю, вы не даете ему рта раскрыть». «Мне наперед известно все, что он может сказать». «Вы полагаете? Вы хорошо знаете его историю с этой женщиной?» «О, сердечные дела, что может быть скучнее?» «Я очень люблю также, когда он рассказывает что-нибудь из естествознания». «Естествознание еще более скучная материя, чем сердечные дела. Значит, он читает вам лекции?» «Ах, если бы я умела пересказать вам все то, о чем он мне рассказывал. Как это увлекательно, дорогой мой! Он рассказал мне столько интересного о морских животных. Я всегда интересовалась всем, что живет в море. Вы знаете, в Америке строят теперь подводные лодки с окнами по бортам, чтобы видеть все кругом в глубинах океана. Открывается чудесная картина. Видны живые кораллы, видны, как их называют, мадрепоры, губки, водоросли, стаи рыб. Винсент говорит, что есть породы рыб, которые гибнут, когда вода становится более соленой. А есть, например, другие, которые выносят различные степени солености. Эти последние держатся обыкновенно подле морских течений, где вода становится преснее и пожирают первых, когда те ослабевают. Вы должны попросить его рассказать вам. Уверяю вас, это очень интересно. Когда он говорит об этом, Он делается необыкновенным. Вы не узнали бы его. Ну, вы не умеете заставить его разговориться. А как он рассказывает о своем романе с Лаурой Дувье? Да, так зовут эту женщину. Знаете, как он познакомился с ней? Он рассказал вам? Мне говорят все. Вы хорошо это знаете, несносный? Она провела по его щеке перьями сложенного веера. А известно ли вам, что он приходил сюда ежедневно с того вечера, как вы его привели ко мне? Ежедневно? Честное слово, никак не мог бы подумать. На четвертый день он не мог больше удержаться, рассказал все. Но каждый день потом прибавлял какую-нибудь подробность. И вам не докучали эти рассказы? Удивительная вы женщина. Сказала же я вам, что люблю его. И она в экстазе схватила Робера за руку. А он... Он любит эту женщину? Лиан расхохоталась. Он любил ее. О, сначала мне пришлось притвориться, будто я страшно ею интересуюсь. Я должна была даже плакать вместе с ним. И однако я испытывала жуткую ревность. Сейчас больше не ревную. Слушайте, как все началось. Они оба были в По, в санатории, куда врачи послали их, подозревая туберкулез. В действительности же ни он, ни она больны не были. Но оба считали себя очень больными. Они не были знакомы. В первый раз они увидели друг друга, когда лежали рядом в саду на террасе, каждый в шезлонге вместе с другими больными, лечение которых состоит в том, что они остаются весь день на свежем воздухе. Так как они считали себя обреченными, то были убеждены, что все совершаемое ими не повлечет никаких последствий. Он беспрестанно повторял ей, что им осталось жить не больше месяца. Дело происходило весной, она была там совсем одна. Муж ее скромный преподаватель французского языка в Англии. Она рассталась с ним и приехала в По. Она была замужем всего 3 месяца. Муж, должно быть, отдал последнее, чтобы послать ее в По. Писал ей ежедневно. Эта молодая женщина из очень почтенной семьи, прекрасно воспитанная, очень сдержанная, робкая, но там... Не знаю точно, что такого Винсент мог сказать ей, на третий день Лаура призналась, что хотя спала с мужем и принадлежала ему, не изведала, что такое наслаждение. Что же он ответил ей? Он взял ее руку, которая бессильно свисала с шезлонга, и прильнул к ней долгим поцелуем. А что сказали вы, когда он рассказал все это? Я? Это ужасно. Представьте себе, что я безумно расхохоталась. Я не в силах была сдержаться и не в силах была остановиться. Не столько его рассказ рассмешил меня, сколько участливый и опечаленный вид, который я должна была напустить, чтобы побудить его продолжать. Я боялась, что выгляжу слишком уж веселой. А в сущности история была очень красивая и печальная. Он был так взволнован, когда рассказывал ее мне. Никому он не говорил об этом ни слова. Его родители, понятно, ничего не знают. Это вам следовало бы писать романы. Черт возьми, дорогой, если бы я только знала, на каком языке. Никогда я не могла бы решиться сделать выбор между русским, английским и французским. Наконец, в ближайшую ночь он пришел в комнату к своей новой подруге и открыл ей все то, чему не умел научить ее муж, и чему, мне кажется, Винсент научил ее как нельзя лучше. Но на беду они были убеждены, что жить им остается очень недолго, и, понятно, не приняли никаких предосторожностей. Понятно также, что немного времени спустя, благодаря деятельной помощи любви, они оба начали себя чувствовать гораздо лучше. Когда она убедилась, что беременна, ошеломлены были оба. Это случилось в последние месяцах пребывания в санатории. Начиналась жара, летом, по-невыносимым. Они вместе возвратились в Париж. Муж ее думает, что она у своих родителей, которые держат пансион около Люксембургского сада. Но у нее не хватило решимости поселиться у них. Родители же убеждены, что она еще в По. Но в конце концов все очень скоро откроется. Винсент сначала клялся, что не покинет ее. Он предлагал ей отправиться с ним куда-то на край света, не то в Америку, не то в Океанию. Но им нужны были деньги. Как раз тогда он встретился с вами и начал играть. Ничего этого он мне не рассказывал. Только не вздумайте передать ему, что я вам разболтала. Она замолчала и прислушалась. Я думала, это он. Он говорил, будто по дороге из По в Париж ему показалось, что она сходит с ума. Она едва освоилась с мыслью, что у нее начинается беременность. Она сидела напротив него в купе вагона, они были одни. Она не сказала ему ни единого слова с самого утра. Ему пришлось взять на себя все хлопоты. По отъезду она позволяла делать с собой что угодно. Казалось, она перестала сознавать что-либо. Он сжал ее руки, но она пристально смотрела перед собой бессмысленным взором и как будто не видела его. Губы ее шевелились. Он наклонился с ней к ней. Она шептала: «Любовник, любовник, у меня есть любовник». Она монотонно повторяла эту фразу, и все время на языке ей навертывалось одно и то же слово, как если бы других она не знала. «Уверяю вас, дорогой мой, что после его рассказа у меня больше не возникало желания смеяться. Никогда в жизни я не слышала ничего более патетического. И все же по мере того, как он говорил, мне становилось ясно, что он удаляется от этого. Казалось, будто его чувства умирают вместе с произносимыми им словами». Казалось, словно он благодарен моему волнению за то, что оно немного облегчало его собственное. Не знаю, как бы вы это выразили по-русски или по-английски, но уверяю вас, что по-французски вышло превосходно. Благодарю вас, я так и думала. После этого он стал рассказывать мне из зоологии, и я постаралась убедить его, что было бы чудовищно пожертвовать карьерой ученого ради любви. Иначе говоря, вы посоветовали ему пожертвовать любовью. «И предложили себя взамен этой любви?» Лилиан промолчала. «На сей раз, думаю, это он», — продолжал Робер, вставая. «Скажите всего одно слово, пока он еще не вошел. Несколько часов тому назад умер мой отец». «А-а-а», — только и сказала она. «Как бы вы отнеслись к тому, чтобы стать графиней де Пассаван?» Лилиан вдруг откинулась и звонко расхохоталась. «Но, дорогой мой, если я хорошо помню, у меня уже есть муж, которого я забыла где-то в Англии. Как, неужели я не говорила вам об этом?» «Должно быть, нет». «Вы сами могли бы догадаться, леди не бывает без лорда». Граф де Пассаван, никогда не веривший в подлинность титула своей приятельницы, улыбнулся. Лилиан продолжала. «Еще одно слово. Вам пришло в голову сделать мне это предложение, чтобы создать приличный фасад вашей жизни?» «Нет, дорогой мой, останемся такими, какие мы есть. Друзьями. Идет?» И она протянула де Пассавану руку, которую тот поцеловал. «Черт подери, я так знал!» — вскричал Винсент, входя. «Он надел фрак, предатель!» «А, видите ли, я обещал ему остаться в пиджаке, чтобы ему не было стыдно за свой костюм», — сказал Робер. «Очень прошу вас извинить меня, дорогой друг, но я вдруг вспомнил, что у меня траур».